Самым напряженным и опасным был момент, когда их грузовичок проезжал пересечение 828 шоссе и главной дороги из пустоши в город, но все более обошлось, и они пролетели ее именно в момент небольшого затишья. Осталось проехать Хивуд насквозь, и они будут в безопасности. В одном из дешевых отелей Пасифики их ждут нормальные кровати, медикаменты и новая одежда, а главное люди, которые не задают лишних вопросов, хотя, учитывая то, что сегодня творится весь день по всему городу, парочка окровавленных мужчин на дырявом грузовике – это не такое уж редкое зрелище. Однако, как говорят умные люди, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. В этот раз эта поговорка сработала на все 100% и стоило агентам Савойл подъехать к границе района Хивуд, как их тут же встретил полноценный блокпост с несколькими броневиками, дула которых хищно смотрели в их сторону и заграждениями, на которых были установлены плакаты. Проезд запрещен. Проводится антитеррористическая операция. Паш, немного снизив скорость, водитель попытался растормошить своего напарника, походу Хивуд блокирован. Яр, давай езжай окольными путями, сам видишь, я долго не протяну, не открывая глаз, ответил пассажир. Пашка, мать твою за ногу, какими окольными путями, тут все к чертям блокировано, мне что, неопознанный грузовик, остановитесь и приготовьтесь к проверке, не оказывайте сопротивления. Повторяю, Ярик, гони, если нас сейчас заметут, то нам точно конец, неожиданно громко прокричал пассажир, мигом найдя в себе силы открыть глаза и осознать сложившуюся ситуацию. Ладно, прорываемся, понимая, что его напарник прав, водитель вдавил педаль в пол и уже начал выкручивать руль, но тут случилось то, что давно должно было случиться. Машина, которая только чудом еще была на ходу, заглохла. На все попытки завести ее снова, она не реагировала никак, лишь стартер натужно пытался привести вдохнуть жизнь в застывший механизм, а двое солдат в красных мантиях с глубокими капюшонами, из-под которых были видны по два светящихся синим светом окуляра. «Походу все, Пашка», — подвел итог Ярик, — «вот мы с тобой и отбегались, машина сдохла. Похоже, мне действительно стоило послушать тебя и не пороть горячку, тратя последние силы». Павел нащупал на поясе пистолет и взял его в руку. «Надеюсь, ты не собираешься сдаваться, чтобы быть разобранным на запчасти и закончить свою жизнь на дне залива?» «Нет, я еще немного побарахтаюсь». Как и напарник, водитель достал пистолет и уже приготовился стрелять, держа пистолет вне зоны видимости подходящих к ним корпоративным солдатам. Однако, то, что произошло дальше, ни водитель, ни пассажир заглохшего грузовика никак не ожидали. В один миг, их сначала ослепил яркий свет мощного прожектора, ударивший прямо им по глазам, а потом их оглушило чем-то громким, отчего и так пробитое в нескольких местах лобовое стекло разлетелось в мелкое крошево. Приняв внезапный душ из стекла, находящиеся в грузовике оглушенные мужчины не смогли адекватно среагировать на то, что их грубо вытащили из их транспорта и, положив лицом в асфальт, начали связывать. И если Павел мгновенно потерял сознание, и так ослабленный тяжелым ранением, то вот Ярик оказался немного покрепче, и даже попытался оказать сопротивление, однако ничего не смог поделать против стальной хватки солдатов красной мантии. Получив профилактический удар в печень, он перестал дергаться, но не перестал слушать. «Принято», — раздался приглушенный шлемом голос державшего его солдата, захваченных транспортировать на базу, в кабину поместить обманки, после чего уничтожить грузовик. Матерясь про себя, Ярик мог только гадать, зачем американским корпоратам имитировать их смерть? Опыты, допросы, пытки – все это можно было сделать и без всякой постановки в виде уничтоженного грузовика и поддельных трупов. Об этом думал Ярослав Гончаров, когда его грубо тащили на блокпост, неизвестные ему люди. Примечание к части. https://ipco.m5.vrd48. Небольшая карта пояснения к главе. Часть 31 разрешающая. Примечание к части. А вот и я. И снова со свежей главой. Приятного чтения. Взгляд со стороны. В себя Ярослав пришел внезапно, еще мгновение назад его закинули в кузов грузовика, где он неплохо приложился головой о железный пол, после чего на него бросили тело его напарника, что окончательно отключило его сознание. Прекрасно зная об методах содержания и отслеживания активности пленных, он не сразу открыл глаза, стараясь с помощью остальных органов чувств понять, где он и что с ним. Там, где он сейчас находился, было сухо и тепло, его старая одежда, в которой он был во время побега, была заменена на что-то легкое и удобное, но явно простое. Единственное чувство, которое предоставило хоть какую-то полезную информацию, был слух. С помощью него Ярослав понял, что где-то совсем недалеко, максимум в паре сотен метров сейчас работают многочисленные механизмы, а значит его поместили в тайную тюрьму, что с одной стороны хорошо, так как такого рода тюрьмы зачастую оснащены намного хуже, чем явные, а с другой крайне плохо, так как если он отсюда не выберется, с ним буквально могут сделать все что угодно, не ограниваясь такими условностями как права человека. Полежав несколько десятков минут с закрытыми глазами, имитируя глубокий сон, в итоге узник решил перестать ломать комедию и медленно поднялся с кровати. И осмотревшись, он весьма удивился, так как место его пробуждения мало походило на тюремную камеру, напоминая скорее небольшую жилую комнату клерка средней руки, с тем лишь исключением, что стены были выполнены из массива гранита, а кровать была буквально выдолблена в том же массиве. Остальная обстановка была в целом приятной: рабочий стол со стулом, компактный шкаф и даже небольшой диванчик с обивкой из неизвестного материала. Из помещения вело две двери, одна, более массивная, точно была выходом наружу, а вот за второй располагалась ванная, совмещенная с туалетом, и там все тоже было выполнено из полированного гранита. Закончив осмотр своего места заключения, Ярослав принялся думать. Условия ему предоставили хорошие, намного лучшие, чем его родное государство. По собственным ощущениям, все раны, полученные в ходе операции, были тщательно обработаны и залечены, отчего он не испытывал ни малейшего дискомфорта от их наличия. Он себя в целом чувствовал просто отлично, а посмотрев на вену на единственной органической руке, понял, что все это время его кормили внутривенно. Механическая рука тоже была при нем, вот только из нее извлекли все невлияющие на функционал дополнения. Из всего вышеперечисленного выходило, что его, похоже, собираются вербовать, и что делать с этим фактом он не знал. С одной стороны, согласие работать на его пленителей, гарантированный шанс выбраться отсюда, с другой же, в него могут понапихать столько разного железа, что новый наниматель будет знать не только что он видит и слышит, но и состав его кишечных газов. Однако, свое мнимое предательство можно будет обдумать и потом. Сейчас надо собрать как можно больше информации о том, где и у кого он оказался, и только потом думать о своем побеге. Неплохо было бы сначала найти Пашку, но все после сбора информации. Как будто прочитав его мысли, тяжелая металлическая дверь с хищными зубцами упоров начала понемногу подниматься куда-то в стену, а за ней уже были видны три пары ног. Пробовать бежать сейчас не имело смысла, ведь он и в лучшие годы не справился сразу с тремя тренированными охранниками, не то что сейчас. Стоило двери полностью открыться, как из коридора в его комнату вошел человек в красной мантии и глухом шлеме со светящимися окулярами, выглядевший точно так же, как тот, кто захватил его на границе Хейвуда. На выход раздался из-под шлема непредполагающий возражений голос. Почувствовав, что на его вопросы никто отвечать не собирается, Ярослав спокойно встал со стула и, сохраняя достоинство, направился на выход. Без лишних слов, один его конвоир вышел немного вперед, а двое других замерли на месте, оставляя небольшое пространство перед собой. Заняв положенное ему место и получив стимулирующий тычок в спину, пленник последовал за направляющим, немного удивившись, что его даже не попробовали связать, хотя в этом не было особого смысла. Трое закованных даже на вид тяжелую броню охранника скрутит его в один миг, что бы он ни предпринял. Минуя один коридор за другим, в итоге они вышли на открытое пространство, и первоначально Ярослав подумал, что попал в какой-то музей. Зал, через который он шел, был столь богато украшен, что буквально подавлял своим мрачным величием. Его потолок, на котором ярко горели многочисленные лампы, был не меньше 50 метров в высоту. Подпирающие его колонны были исписаны едва различимыми символами, а вдоль центральной магистрали зала стояли статуи неизвестных воителей. Закованные в странную броню каменные гиганты были огромны, не менее 30 метров каждый, а выполнены они были столь искусно, что казалось, что это не статуи, а замершие на миг воины, которые вот-вот начнут двигаться. Чем больше Ярослав шел по огромному залу, тем больше подмечал деталей помпезного интерьера. Многочисленные фрески со странными существами и сценами, и огромное количество стилизованных черепов повсюду, каждый из которых состоял из двух половинок, вполне обычная из кости и той, где всю органику заменили металлом. Но самое странное, что заметил пленник, было другое, ведь все это художественное великолепие было выполнено не из золота или других драгоценных камней, а всего из трех материалов – камень, сталь и бронза. Однако, все это великолепие было не просто красивым украшением, а имело какой-то смысл. Ведь в письменах на колоннах, если присмотреться, можно было прочитать вполне связный текст. Ближе к потолку летали многочисленные транспортные дроны, перевозящие неизвестные грузы. А за пределами центрального прохода можно было расслышать, как там снует что-то похожее на вагонетки. И все это происходило под аккомпанемент из работающих механизмов, звук работы которых сливался воедино и звучал как странная, но все же музыка. Не меньше интереса у пленника вызывали снующие мимо него и его конвоиров обитатели этого места. Кто-то из них был облачен в такие же красные мантии, как у его конвоя, но совершенно другого фасона, кто-то больше напоминал технозомби, с пустыми глазами и нарочито грубыми имплантами, ну а третьи и вовсе были больше похожи на полноценных роботов, чем на людей, и возможно ими и были. Однако, бесконечно рассматривать окружающее пространство ему никто не позволил, и подгоняемый конвоирами, Ярослав все же достиг того места, где скорее всего решится его судьба. Намного более массивная и широкая дверь раздвинулась перед ним, и конвой толкнул его внутрь помещения. Едва не упав на пол от неожиданности, единственное, что успел заметить пленник, это две вещи: то, как за ним закрываются двери, и фигуру в конце помещения, склонившуюся над чем-то лежащим на столе. Причем данная фигура была примечательна тем, что была слишком хрупкой на вид, даже для очень субтильного мужчины, ну и своей одеждой. Если у всех ранее им встреченных людей мантии были достаточно простые, то у той, что стояла сейчас перед ним, она одним своим видом кричала о своей стоимости. Оглядевшись, Ярослав заметил достаточно захламленные стеллажи вдоль стен помещения, на которых лежала куча вещей, которые можно было использовать как оружие. Прекрасно понимая, что никто не оставит без подстраховки явно высокопоставленного члена организации в руки которой он попал, его рука даже не дернулась в сторону разводного ключа или металлической трубы. Он просто встал поудобнее и стал ждать. Некто за столом не спешил обращать на него внимание и был явно увлечен работой, звуки от которой было слышно и с его места почти на противоположном конце помещения, а металлические щупальца, выходящие из его спины, быстро и резко двигались. Не заметив никакой реакции на себя, Ярослав решил проявить немного инициативы и медленным шагом направился к единственному потенциальному собеседнику в этом помещении, попутно рассматривая содержимое стеллажей, просто на всякий случай. «Достаточно», — раздался властный голос со всех сторон, от которого Ярослав остановился не только потому, что так ему было приказано, но и из-за странного чувства в груди, которое, пока, не мог описать. «Как я понимаю, именно ты будешь рассказывать мне, как это выгодно работать на тебя, и почему я должен предать моих нынешних нанимателей», — решил уточнить Ярослав, взяв себя в руки. «Не совсем», — равнодушно произнесла фигура, — «навыков особых ни у тебя, ни у твоего напарника нет, информация о деятельности Совой мне известна в разы больше, чем вам, да и служба охраны Петрохем уже получила ваши тела. Тогда, зачем я здесь?» — напрягся Ярослав, пытаясь просчитать, говорящая с ним фигура сейчас просто блефует или действительно в нем не нуждается. Как это ни странно, но, чтобы просто поговорить, с нотками веселья ответила фигура, и ответить на несколько вопросов, так сказать, личного содержания. Личного, что от большой шишки американской корпорации нужно от полевого агента Советского Союза, или это просто блажь, не знающий, чем занять себя отрыжки капитализма. Проанализировав ситуацию, пленник решил пойти на конфликт и попробовать вывести своего пленителя из себя. Если получится, то он узнает немного больше, если нет, ну, его максимум убьют. «Великолепно», с еще большей долей веселья в голосе, ответил его собеседник, цепной пес мегакорпорации говорит, как верный ленинец, это даже в какой-то степени иронично. Кстати, та попытка государственного переворота, в которой ты принимал участие, стоила того, чтобы лишиться всего. «Да что ты обо мне знаешь?» – взъярился Ярослав, сам попавшийся в свою же ловушку, но краем сознания он все же отметил, что его собеседник знает о нем слишком много. «Впрочем, можешь не отвечать», – отойдя в сторону, фигура в красной мантии открыла то, чем занималась всю их беседу. На хирургическом столе лежало тело его друга Павла, в череп которого было воткнуто множество электродов, которые своими концами уходили куда-то к компьютеру, стоящему в стороне. Ярослав начал действовать, даже не задумавшись о последствиях, в один момент кинувшись к фигуре в мантии. Однако, не успев сделать и двух шагов, он оказался повален на пол двумя размытыми силуэтами. «ХМ, неожиданная реакция», – задумчиво проговорила фигура, облокотившись на операционный стол. «Раньше ты был намного более спокойным и собранным. Интересно, что на тебя больше повлияло, повреждение мозга из-за установки откровенно дефектной аугметики или образ жизни? Надо будет потом получше исследовать данный вопрос. Кто ты такая?» Кое-как подняв голову, сквозь зубы прошипел Ярослав, продолжая пытаться вырваться из железной хватки двух охранников. «Ай-ай-ай», нарочито разочарованно произнесла фигура, всего за 10 с небольшим лет забыть голос и увлечение родной дочери. Последняя фраза ввела Ярослава в жесточайший ступор. А потом случилось то, от чего он полностью потерял дар речи. Фигура скинула с себя капюшон, под которым оказалась его давно потерянная дочь. «Ну здравствуй, папа, давно не виделись». Буря эмоций, которые накрыли Ярослава, была невероятной. Разные мысли и чувства буквально разрывали его на части. Дочь жива и нашлась, это хорошо, она работает на американцев, это плохо, выглядит она здоровой, это хорошо, она на его глазах разделала его друга, которого знала с детства, это ужасно. Так, запутавшись в собственных чувствах, и лежал пленник, перестав вырываться, и даже, кажется, дышать стал через раз. Почему? Единственное, что смог выдавить из себя мужчина, после нескольких минут молчания, которые потратил на осмысление произошедшего. Тут нужно уточнить, что именно. Почему? Почему не связалась ни с кем? Так все мои знакомые и родные были или мертвы, или пропали без вести. Почему нахожусь здесь? Ну именно по моему распоряжению и было построено это место, так что где же еще мне находиться? Или ты хочешь узнать, почему я так поступила с Павлом? Ну тут все просто, эта падаль имела кое-какую интересную информацию, которая в итоге определила его судьбу. Кстати, ты ведь в курсе, что уже 6 лет как амнистирован? По глазам вижу, что нет. Да, я знаю, его надо было оставить в живых, получше допросить, но для меня проще скачать информацию напрямую с его мозга и не тратить лишнее время. Пока его дочь выкладывала ему свои умозаключения, в Ярославе продолжали бороться разнонаправленные порывы. Вырваться и придушить дрянь, убившую вроде как друга, крепко обнять ее и забрать с собой. Обдумывая последнюю мысль, он вдруг осознал, что только что произнесла его дочь. «По твоему распоряжению», — вновь задал короткий вопрос он. «Ну как совладелец компании АМТ и глава культа поклонению Богу машине, я не смогла удержаться и решила не просто создать постоянную базу в таком интересном месте, как Найт-Сити, но и совместить ее с главным храмом. Кстати, как тебе интерьеры? Все сделано по моим проектам». Переваривая сказанное, пленник не мог прийти к однозначному выводу, что ему делать и как поступить. Однако уже отмел несколько вариантов развития дальнейшего разговора. Звать домой дочь смысла уже не было, она сама построила себе дом, да и в близких у нее недостатка нет, тогда что остается? И тут он осознал, что в целом он ей уже давно не нужен. Тогда, почему ты со мной разговариваешь, а не потрошишь мозги как ему? Честно, можешь считать меня немного сентиментальной, старею, наверное, но я рассчитывала с тобой просто поговорить, обсудить, что произошло после того, как ты отправился осуществлять свою глупую революцию, как поживаешь сейчас, так сказать, поговорить по душам с не чужим мне человеком, которого не видела долгие годы. Было бы неплохо, грустно усмехнулся про себя Ярослав, в какой-то мере понимая мотивы дочери, ведь хоть она и была всегда немного отстраненной и холодной, но он то знал, что она обычный человек, с присущими его слабостями, но что со мной будет потом? Ты же не отпустишь меня просто так на свободу, верно? Тебе сотрут память о нашем разговоре, после чего запишут правильную версию событий, а дальше, твоя судьба будет в твоих руках. Захочешь, вернешься в союз и продолжишь батрачить на Савойл, захочешь, скроешься где-нибудь на пустошах и начнешь новую жизнь. Можешь считать меня немного суеверной, но я считаю, что убивать собственного родителя – это неправильно. Просто сотрешь память, как? В Ярославе всколыхнулся огонек интереса, ведь пусть он и был не самым высокопоставленным членом группы специальных операций «Савойл», но он даже краем уха не слышал ни о чем подобном. Тут все просто, начала пояснять своим любимым тоном его дочь, который больше подошел бы представителю высокоразвитой цивилизации, который вынужден объяснять отсталым аборигенам прописные для него истины. Рой нанороботов поработает над твоими нейронными связями, убрав часть воспоминаний. Потом, с помощью брейн-данса и симуляции реальности, на их место будут записаны новые, в которых не будет ни меня, ни этого разговора. Кстати, если огласишь сценарий, я смогу залить тебе в мозг что угодно, от приключенческого боевика до романтической комедии. Просто, ты просто можешь по желанию менять воспоминания людей, черт подери, похоже, американцы действительно нас серьезно опередили. Мозг Ярослава, ошарашенный открывшимися перед ним откровениями и немного дезориентированный эмоциональным штормом, зацепился за единственную вещь, которую он в полной мере мог осознать. «Американцы?» — с сильной иронией спросила его дочь. «Эти имбецилы стабильную версию нанороботов уже который год создать не могут. Какое там изменение памяти? Все это могу лично я, и никто больше, на всей планете Земля. Только ты?» — неверяще спросил Ярослав. «Конечно, или ты думаешь, что я показывала все, что могу и умею?» «О!» — предвкушающе протянула девушка. «Что же с тобой будет, когда я покажу тебе стабильный пространственный портал в астероидный пояс, где прямо сейчас ведется добыча полезных ископаемых? Взрыв мозга или что-то похлеще? Тогда зачем ты мне все это говоришь?» Устав удивляться, спросил Ярослав, впав в состояние абсолютного покоя и умиротворения. «На самом деле, не знаю», — пожала плечами его дочь. «Может, мне просто захотелось похвастаться, а может, так я тешу свое эго, или пытаюсь показать, что потерял ты и наша мутировавшая родина, когда потеряла меня. Выбери любой предложенный вариант, каждый из них будет верным, в той или иной степени». «Понятно, но лучше расскажи, как ты жила после похищения. Я ведь пытался найти твой след, но он обрывался в порту Роттердама». Смирившись с сложившейся ситуацией, Ярослав просто хотел послушать о том, как устроила свою жизнь его дочь. «Ну, после того, как я очнулась в контейнере с подключенной ко мне системе поддержания жизни, следующие несколько часов не самый лучший отец слушал, как жила с момента своей пропажи его дочь, как прибилась к кочевникам, как вербовала людей, как выстраивала иерархию и колесила по пустошам, как смогла организовать собственную компанию и как понемногу укрепляла свои позиции. Потом была обещанная экскурсия в космос, демонстрация полноценных антропоморфных роботов, телепортация и многое другое. Конец же для Ярослав встретил на операционном столе, немного жалея о том, что совсем скоро забудет сегодняшний день, ведь он был первым с момента выхода из тюрьмы, который он мог назвать по-настоящему счастливым. Он увидел, как выросла его дочь, которую он, по сути, бросил ради несбыточной мечты, прикоснулся к невероятным технологиям, которые могли бы сделать его страну первой во всем мире, ту прежнюю страну, идеалом которой он все еще хотел служить. Он даже исполнил детскую мечту и побывал в открытом космосе, понаблюдав за тем, как на его бесконечных просторах движутся небесные тела. Единственное, что его печалило, так это то, что он совсем скоро все это забудет, но здесь и сейчас он был счастлив и, поглубже вдохнув такой сладкий воздух, перестал сопротивляться и провалился в глубокий сон. Конец взгляда со стороны. Отправив моего биологического отца в одну из конспиративных квартир Савойла в Найт-Сити, которая после зачистки города от банд не только сохранилась, но не была никем не обнаружена, я испытывал смешанные чувства. Еще тогда, несколько дней назад, когда мной через камеры дронов из Китариев было замечено лицо родного мне человека, я без колебаний приказал захватить его и его спутника. Позже выяснилось, что его и Павла разыскивали представители Петрохема за организацию диверсии на нефтяных полях. Когда же корпораты узнали, что возможных диверсантов уничтожили вместе с транспортом, они лишь попросили предоставить доказательства их смерти, не став, однако, детально исследовать те разорванные и прожаренные куски мяса, которые остались от обманок после многочисленных попаданий из автопушки и детонации зажигательной ракетой. Как итог, представители Петрохем хоть и недовольны, но претензий мне и АМТ выставлять не собирались, все же дай они наводку вовремя, и все могло было сложиться по-другому. Отца я все же не оставил без небольшого презента, залив ему в мозг воспоминания не только о том, как он смог выжить в обстреливаемом из кучи стволов грузовичке, но и как потом, несколько дней скрывался в Найт-Сити, заодно добыв кое-какие ценные сведения о компании Петрохем, с которым сейчас его работодатель в лице Савойла ведет открытую войну. Список нераскрытых агентов американцев, кое-какие планы нападения на объекты Савойл, ну и так всего понемногу, для создания видимости спонтанной кражи данных. Так что даже если отец решит скрыться в пустошах или Найт-Сити, ему будет на что начинать новую жизнь, а уж если он принесет все эти данные в Савойл, ну что ж, его весьма вероятно ждет повышение, тем более, его предыдущий начальник прямо сейчас приступил к своим прямым обязанностям, полы в кельях техножрецов сами себя не вымоют. Разговор с отцом и небольшое вмешательство в его дальнейшую судьбу оставили после себя чувство некого глубокого удовлетворения внутри, как будто я завершил какой-то долгоиграющий проект, который никак не удавалось закончить. На душе стало как-то легче. Однако, на долгую саморефлексию времени у меня не было, ведь нужно было сделать столь многое. Окончательно закрепить за собой зону влияния, организовать жизнь людей, оказавшихся на подконтрольной мне территории, начать строительство порта, возведение которого планировалось ранее. Короче, дел было не в проворот, и зацикливаться на личных переживаниях просто не было времени. В первую очередь, когда Найт-Сити был очищен от большей части банд, совокупность которых ранее называли просто толпа, корпорации, поучаствовавшие в очистке города, начали делить сферы влияния и территории. Основная битва шла за такие районы, как центр, южный и северный Найт-Сити, ну и городской порт, как наиболее прибыльные и перспективные зоны. Пригороды вроде Хейвуда и ранчо Коронадо Малокова интересовали, что серьезно сыграло мне на руку, позволив развернуться по полной. Не обращая особого внимания на мнение компаний, весь штат сотрудников которых был меньше роты скитариев, я, при поддержке Доминики, планомерно устанавливал свой контроль над новой территорией. Скитарии на следующее утро уже патрулировали улицы, послушники проводили перепись населения, а строительная техника устраняла последствия боев, расчищая площади под строительство социальных объектов. При этом, я не собирался устанавливать жесткие порядки культа амнистии на всей подконтрольной территории, а решил действовать немного иначе. Вместо насаждения своей воли, мягкая пропаганда и агитация, сдобренная реальной помощью населению, вместо ежедневного вещания через все доступные радиоприемники, немного видоизмененная учебная программа в школах. Все это и еще несколько мелочей, таких как качественная медицина и работа, через пару лет сделают Хейвуд и его окрестности отличным источником будущих неофитов. Но пока, привыкшие к засилью банд и зашкаливающему уровню преступности население, лишь робко наблюдало из окон своих домов за изменениями, которые происходят в их районе. За делами и заботами время пролетело незаметно. Прошло еще одно посвящение в полноценные члены культа Механикус, и теперь в подземном комплексе стало намного более многолюдно. Так что теперь на поверхности планеты Земля постоянно обитало уже 149 полноценных техножрецов. Понемногу из пояса астероидов начали поступать первые ресурсы, часть из них сразу отправлялись в дело, а часть складировалась в складских залах, что из добытого требовало дополнительной обработки от радиации, а часть, пока, было просто невозможно обработать имеющимися инструментами, так что адамантиевая руда пока только накапливалась, ожидая того часа, когда будет готова плазменная плавильня. На фоне космической добычи и приобщения еще большего количества людей к таинствам амнистии, успехи на поверхности немного меркли, но все равно оставались достаточно значимыми. Так, к октябрю 2009, после 4 месяцев после уничтожения банд, местные обитатели окончательно привыкли к новой жизни, без опаски отправляя детей в новые школы, не хватаясь за пистолет после каждого услышанного подозрительного звука ночью и не продавая последние, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. Все это сделало контролируемый мною район весь престижным местом для жизни среди немногочисленного низкого среднего класса, который составлял большинство населения города. На других объектах АМП все тоже шло неплохо. В Чикаго продолжалось производство пищевых синтезаторов, которые, с добавлением в них модулей для придания питательной пасти разнообразных вкусов, постепенно завоевывали популярность по всему миру. Некоторые компании даже пытались повторить мою технологию, но защита от сканирования и закрытая внутренняя архитектура синтезаторов делали свое дело, и потенциальные конкуренты раз за разом терпели неудачи, производя в лучшем случае несъедобное нечто. Добывающая отрасль понемногу набирала обороты, и первые конвои с рудой и слитками металлов уже отправились на производство тех, к кто готов был заплатить за них честную цену. В будущем я планировал полностью отказаться от продажи сырья, перейдя на выпуск уже готовых полуфабрикатов. Неплохо все было и со строительной отраслью. Пластогранит зарекомендовал себя как прочный и надежный материал, и многие строительные компании с удовольствием заключали контракты на его поставку. Все это приносило прибыль не только мне, но и всем причастным, в том числе кочевникам, на которых легла основная нагрузка в транспортировке товаров моей компании. Причем, среди кочевников считалось большой удачей начать работать на АМТ, не только потому, что я никогда не пытался их обмануть с оплатой, но и из-за самих грузов. Ведь рейдеры и прочие криминальные элементы скорее нападут на конвой, груженный электроникой и прочими ценностями, чем караван, забитый железной рудой. Единственное предприятие, которое доставляло хоть какие-то проблемы, был оружейный завод в Лос-Анджелесе. По причине того, что Вторая Центральноамериканская война постепенно шла на спад, а многие эксперты и вовсе напрямую говорили, что совсем скоро вся эта войнушка закончится поражением США, уже почти не воюющая армия почти перестала закупать новые партии оружия. Джимми, конечно, попытался найти новые рынки сбыта, но куда бы он ни сунулся, везде столь хлебное место уже было кем-то да занято. В Северной Америке балом правил Милитех, в Южной – европейские оружейные гиганты, почти вся Азия пользовалась или поделками индийской Дарополитехник, или футуристичными уродцами от Арасаки, ну а на территории СССР балом правил Савойл, который за время противостояния с Петрохимом успел поглотить все предприятия Ижевска, Тулы и Урала. Безусловно, можно было попробовать продавать нашу продукцию мелким террористическим группам или в Африку, но в первом случае нас могут ждать очень неприятные последствия, а во втором – проблема с продажей того, чем нам заплатят африканские царьки. В итоге, мощности оружейного завода частично простаивали, но надежда все еще была, так как Джимми был полон надежд заключить крупный контракт с правительством независимого Техаса, которое искало надежного поставщика вооружений, никак не связанного с Вашингтоном и другими центрами силы. От моего партнера даже поступило предложение, что в случае успеха неплохо было бы перенести наш заводик на территорию потенциального покупателя, так и транспортные расходы меньше, и шанс того, что одним прекрасным утром от него не останется один только кратер, выше. В общем, все шло хорошо, и почти до конца 2009 года ничего значимого как в компании, так и в мире не происходило. Но ближе к Новому году произошло то, чего точно никто не ожидал. Неизвестным снайпером в собственном офисе был убит Анатолий Новиков, нынешний директор Савойл. Данное событие вызвало настоящую бурю как на рынках, так и на полях сражений. Акции советской корпорации тут же ухнули вниз, а силы Петрохема и его союзников перешли в масштабное наступление. И, казалось бы, все, вторая корпоративная война сейчас закончится, и американский Петрохем, несмотря на все предпосылки, выйдет из нее победителем, но не тут-то было. Занявший на следующий день после смерти Новикова кресло генерального директора Савойл Ернакургасин быстро справился с нарастающим кризисом и минимизировал последствия от смерти своего друга и предшественника. Атака Петрохем была отражена, все ранее заключенные контракты продолжились выполняться, а сам Кургасин наглядно показал, что роль личности Анатолия Новикова в истории становления и управления Савойлом была переоценена. Новый 2010 год начался с того, что частные армии, воюющие на стороне США, постепенно начали выводить свои подразделения из Южной Америки, а вслед за этим и кадровые военные части начали покидать свои позиции. Началась настоящая анархия, ранее разрозненные партизанские отряды, остатки армий южноамериканских стран и картелей перешли в наступление, тесня немногочисленные заслоны, отвоевывая все больше и больше родной земли у захватчиков. В итоге то, что должно было быть спланированным отступлением, переросло в паническое бегство с оставлением не только позиций, но и складов с оружием, техникой и припасами. Кое-где, где командование на себя взяли опытные и имеющие понятие о чести офицеры, ситуацию удалось стабилизировать, но таких мест было немного. Особенно во всем этом хаосе отличился полковник Джонатан Мета, который не только смог отбросить войска Колумбии на своем участке фронта и организовать грамотную эвакуацию, но привлечь на свою сторону часть авианосной группы, базирующейся неподалеку, погрузив своих людей и всех, кто захотел бежать из захваченной войной Южной Америки. Он отплыл в сторону США, но тут судьба решила сыграть с ним злую шутку. За неподчинение приказам, самовольный захват военных кораблей и открытый бунт, и самого Джонатана и его людей объявили дезертирами и предателями. Не знаю, как все было на самом деле, но итогом стало то, что полковник Мета не растерялся, а начал действовать. Для начала он захватил несколько заброшенных нефтяных вышек в Карибском бассейне, после наладил контакты с правительствами соседних стран, ну и под конец объявил о создании компании Метакорп. Так в один момент на политической карте мира появилась корпорация, которая не только владела своим собственным боевым флотом, но и армией из нескольких десятков тысяч закаленных в боях ветеранов, с техникой и авиацией. Будет интересно понаблюдать за дальнейшим развитием истории Метакорп и во что она в конце концов превратится. Однако одним только выводом войск история Второй Центральноамериканской войны не закончилась. Ведь, помимо армии, там были задействовано огромное количество гражданских подрядчиков, которые выполняли множество самых разнообразных работ от строительства до обслуживания военных баз, и всех их в ходе панической эвакуации просто забыли. Сотни тысяч людей, большинство которых были простыми работягами без военного опыта и с семьями за спиной, в один момент оказались на вражеской территории. Их грабили, убивали, насиловали и брали в рабство обезумевшие от крови и вседозволенности солдаты-победители. Но они, наученные непростой жизнью после коллапса, кое-как пережив первые недели анархии, начали понемногу самостоятельно выбираться из враждебного региона, сбиваясь в большие группы, отбиваясь трофейным оружием и используя любой доступный транспорт. Эти люди начали свой путь на север, и вся эта трагедия, может, и прошла бы мимо меня, если бы не один примечательный факт: абсолютное большинство гражданских подрядчиков были из кочевников. Факт того, что пусть и малознакомые или вовсе неизвестные люди, но одни из нас попали в смертельную опасность, заставил всех остальных кочевников начать думать, как помочь собратьям по несчастью и судьбе. Была проведена даже мини-конференция среди лидеров крупнейших групп кочевников, где лидер Альдекальда, Хадес, Кровавых, Тылоса и еще десятка групп поменьше обсудили то, как они могут помочь попавшим в беду. Выдвигалось множество предложений, от организации спасательных караванов до развертывания полноценных перевалочных пунктов по пути следования беженцев, но все упиралось в один единственный вопрос: откуда взять денег? Ведь как ни крути, но кочевники как были не самой богатой прослойкой общества, так ей и остались, тратя большую часть заработанных средств на пропитание, а также уход за своими машинами, без которых на пустошах было не выжить. Просчитав последствия и возможные перспективы, мной было решено внести свой вклад в помощь бегущим от смерти кочевникам не только деньгами, но и простаивающими последние несколько лет транспортами. Во всем этом не было и капли альтруизма, только голый расчет, ведь увеличив количество благодарных или и вовсе обязанных мне людей, я получу еще больше верных последователей и работников в будущем, плюс скитари и прочие подчиненные мне войска получат огромное количество реального боевого опыта. Впрочем, несмотря на корыстные мотивы, мой жест доброй воли был по достоинству оценен, и прочие участвующие в конференции лидеры тоже решили не оставаться в стороне и оказать всю возможную помощь. Под самый конец обсуждения к конференции внезапно присоединился Джонатан Мета, который тоже выразил свое желание поучаствовать в будущей спасательной операции. Было до конца непонятно, почему бывший полковник решил помочь кочевникам, то ли из-за раскаяния за то, что и он в том числе бросил этих людей на произвол судьбы, то ли из-за более корыстных интересов, однако поддержка имеющейся у него в подчинении авиагруппы лишней точно не будет. Так и началась спасательная операция. Крупные объединения кочевников собирали целые колонны с едой и предметами первой необходимости, которые под охраной защитников, большинство из которых сами успели повоевать в Южной Америке, отправлялись на юг. Водные кочевники в это же время гнали целые флотилии своих суденышек, чтобы первыми начать эвакуацию беженцев. Прикрытием им выступали суда Метакорп. Моя же роль сводилась к трем вещам: помощь деньгами для покупки топлива и припасов, предоставление завалявшегося на складах оружия по себестоимости, ну и отправкой колонны грузовиков во главе с моим личным монстром, переделанным из карьерного самосвала. При этом колонна отправлялась на юг не пустой, а набитой как скитариями и послушниками, так и полноценными техножрецами, которым было поручено не только управлять техникой, но и следить за тем, чтобы секреты Adeptus Mechanicus не попали в чужие руки. Подобная операция, которая точно продлится не меньше полугода, станет отличным подспорьем в получении практического опыта моими последователями, а если произойдет что-то непредвиденное, всегда можно телепортироваться и лично решить возникшую проблему, не зря же я корпел над телепортариумом. Часть 32 Южная. Примечание к части. Новая глава, немного раньше обычного. Приятного чтения. Интерлюдия 1. Панама, окрестности города Ивиса, колонна беженцев. Сотни, если не тысячи, мужчин и женщин, за спинами которых медленно удалялся пылевой след, занимались тем, что обеспечивало выживание человечеству на протяжении тысячелетий, они копали, вгрызаясь в сухую и каменистую почву, они углублялись все дальше и дальше, формируя своими действиями причудливый узор на земле, но их деятельность не несла за собой никакой художественной ценности, они дышали клубами пыли и стирали ладони в кровь только для того, чтобы их родные и близкие смогли сбежать. Среди копавших было много самых разных людей, и низкорослых латиноамериканцев в изрядно потрепанной одежде, и голубоглазых европеоидов, чья кожа за время работы на солнце приобрела шоколадный оттенок, а волосы выгорели до белизны, и негров, чья кожа окончательно стала больше напоминать оникс. У многих из них конечности были заменены имплантами, кто-то носил на себе запыленную военную форму, кто-то самодельные накидки из обрезков самых разнообразных тканей, а кто-то и вовсе ограничивался набедренной повязкой. Все эти люди, не обращая ни малейшего внимания на пол, расу и возраст, работали сообща, а за их спинами, с помощью двух бульдозеров возводилась последняя линия обороны, которая ни в коем случае не должна пасть. Там же усталые люди ставили на станки пулеметы, оборудовали позиции для трех оставшихся пушек, а в единственной палатке, над которой не висело никакого флага, собрались несколько человек, застыв над цифровым тактическим столом, покрытым целой паутиной трещин искалов. Во главе стола стоял седовласый мужчина, которого как будто только что вытащили из фильма про бравых ковбоев, у него на голове даже была надета широкополая шляпа, а на поясе висел внушительный револьвер. «Генерал, сэр!» В палатку вбежал запыхавшийся молодой парень с погонами лейтенанта. «Вас вызывают!» «Кто меня вызывает?» «Сынок», устало произнес старик, который решил не эвакуироваться из того ада, в который его отправила его страна вместе с остальными трусами и предателями, а остаться со своими людьми. «Два вызова, один от полковника Джонатана Мета, второй от полковника Рида. Они оба просят вас как можно быстрее выйти на связь, чтобы скоординироваться», четко доложил лейтенант. «Хорошо, переводи вызов на этот никудышный кусок железа». Сказав это, генерал постучал по тактическому столу от компании «Милитех». «Интересно даже, кто это решил прийти нам на помощь, такие же дезертиры, как и мы, или жирные задницы из Вашингтона вспомнили, что оставили миллионы своих граждан в зоне боевых действий?» «Не могу знать, сэр», — отрапортовал лейтенант на риторический вопрос генерала. «Правильно, а теперь беги на пункт связи и дай услышать, что хотят предложить мне два полковника». Молодой лейтенант вскинул руку к голове и пулей вылетел из штабной палатки. Старый генерал же вновь склонился над картой, пока его помощники настраивали оборудование. Первая попытка установить связь не увенчалась успехом, но через несколько минут нахождения под столом, дежурный техник все же смог наладить канал связи. На тактическом столе тут же появилось два размытых изображения, искаженные помехами. Слева от генерала появилось лицо моложавого и подтянутого мужчины в остатках военной формы армии США, а возникший справа собеседник выделялся тем, что вместо глаз имел импланты неизвестной модели, а его голову прикрывал капюшон из плотной ткани. «Рад вас видеть, господа», — начал разговор как старший по званию генерал, — «могу я поинтересоваться, зачем вы так настойчиво хотели со мной связаться?» «Да, сэр», — первым ответил мужчина без лишних аугментаций, — «полковник Джонатан Мета, 47 я дивизия морской пехоты, в прошлом, в моем распоряжении есть несколько крыльев штурмовиков, которые готовы оказать вам поддержку с воздуха, только укажите координаты. Бомб у нас хоть и осталось не так много, как хотелось бы, но для того, чтобы прикрыть вас, хватит. Полковник Джон Рид, 134 я пехотная дивизия, также в прошлом», — доложил военный с искусственными глазами, — «со мной во главе в вашем направлении движется колонна с солдатами, бронетехникой и припасами, ожидаемое время прибытия – 6 часов вечера. Цель – оказать вам помощь в прикрытии колонны беженцев». «Это хорошо, это правильно», – изрядно воодушевился старый генерал, осознав, что остались еще люди, которые помнят, зачем они когда-то поступали на службу, Координаты для бомбовых ударов я передам, а подкрепления нам и в самом деле не помешают. Но ответьте мне на один вопрос. Почему вы решили помочь жалкой кучке беженцев под охраной толпы дезертиров? В какой-то степени, начал полковник Мета, я и сам дезертир, что не бросил своих людей, захватил авианосную группу, и занимаюсь эвакуацией всех, кто служил вместе со мной из прибрежных зон. Потому, что я должен, и руководство корпорации, в которой я работаю, состоящее по большей части из кочевников, не захотело бросать на произвол судьбы своих собратьев по несчастью, ответил полковник Рид. Хех усмехнулся в усы генерал, кочевники и дезертиры спасают тех, кого правительство их страны бросило на произвол судьбы. Скажи мне кто такой пару лет назад, и я посчитал бы его сумасшедшим, но теперь вы моя единственная надежда. Все необходимые координаты и каналы связи с шифрами я вам передам, а дальше посмотрим. Кстати, забыл представиться Говард Ли, генерал-майор армии США, как вы понимаете, тоже в прошлом. И сразу отвечу на ваш вопрос, да я потомок того самого генерала Ли, и нет, отвечать на ваши вопросы прямо сейчас я не собираюсь, поговорим после того, как вытащим людей из этого ада. Так точно, сэр, в один голос гаркнули полковники. А теперь, сынки, поднапрягитесь и вытащите мою старую задницу из той дыры, в которую я угодил, а потом, на моем ранчо в Техасе, мы с вами обсудим все, что вы захотите. Закончив вызов, старый генерал еще раз усмехнулся, воистину, пути Господни неисповедимы, отбросы общества, во всяком случае для большинства политиканов в высоких кабинетах, оказались единственными, кто сохранил в себе остатки человечности, на фоне всего творящегося в мире. Ну ничего, когда он вернется в свой любимый Техас, он сделает все от него зависящее, чтобы сделать жизнь всех этих людей чуточку лучше, воевать он уже устал. Так почему бы не пойти в политику? Интерлюдия 2. Там же через несколько часов, вторая линия окопов. В окопе рядом сидело несколько человек, все они были молоды и отличались друг от друга. Барри Смит был здоровенным чернокожим парнем в армейской форме, Хесус Гальвира наоборот был худощав и жилист, и из армейского на нем была только разгрузка с несколькими магазинами для автомата, ну а третьим был Энтони Макмиллан, ярко-рыжий парень, у которого на месте правой кисти блестел на закатном солнце металл. Все они были здесь по разным причинам, но для выполнения одной единственной задачи – стать живым заслоном от тех, кто последние несколько недель загоняет их как добычу. «Эх», – протянул Барри, закончив проверять свое оружие перед боем, – «чувствует мое сердце, что никогда я больше не увижу родной Чикаго, и с одной стороны это хорошо, потому что вновь оказаться в этой помойке мне бы не хотелось», а с другой, тянет меня снова увидеть те места, где я вырос. «Не грусти, друг», — с легким акцентом произнес Хесус, «если Санта-Муэрте будет милостиво, может ты еще увидишь свой родной город». «Это вряд ли», — отмахнулся от товарища Барри, «генерал же нам прямо сказал, что выжить у нас почти никаких шансов нет, и главная задача как можно дольше задержать тех ублюдков, что гонит нас последние несколько недель, чтобы основная колонна смогла оторваться как можно больше. Не стоит быть таким пессимистом», — вступил в разговор Энтони. «Когда я ходил за водой к штабу, то услышал краем уха, что скоро прибудет помощь, и мы еще побарахтаемся». «Помощь?» — недоуменно спросил Барри. «Неужто про нас вспомнили и решили эвакуировать? Не скажу, что я сильно против, но почему только сейчас? А вот тут начинаются сюрпризы», — продолжил Энтони. «На помощь нам идут не регулярные части, а дезертиры под командованием полковника Мета и небольшая группа кочевников, кажется из Эльдикальда, или как-то так. Слышали взрывы час назад? По-моему, это наши союзники уже начали оказывать помощь. Альдикальда, это хорошо, я много хорошего слышал о Хуане, он хороший человек», — высказал свое мнение Хесус. «Но кто конкретно из Эльдикальда приедет нам на помощь? Честно, не знаю, единственное, что я смог расслышать, что это только передовой отряд на красных машинах и то, что стрелять по ним запрещено», — пожал плечами Энтони. «Если красные машины, то это клан Ангела», — экспертно высказался Хесус, — «она из Эльдикальда, но как бы немного в стороне. Но если к нам действительно едут ее люди, значит мы как минимум продержимся подольше, а может и вовсе сможем вернуться домой. Что это за Ангел такой? Раз ты такого высокого мнения о ней», — недоуменно спросил Барри, опередив Энтони с этим же вопросом. «Не знаю, как правильно это описать, сам я о ней знаю только по слухам, но, как говорят остальные, она гениальный механик, неплохо разбирается в строительстве и куче других вещей. Машина, модернизированная ее людьми среди кочевников, считается настоящим сокровищем, так как и работает лучше, и почти не ломается. Сейчас, правда, сама она почти не кочует, а занимается развитием собственной корпорации, но кочевникам все еще активно помогает. Похоже, действительно занимательная личность, вынес вердикт Барри. А что за корпорация? Амт, те, кто сделал пищевые синтезаторы, запасты из которых сейчас отправилась Крис, ну и пистолеты Булава, тоже их производство. Тогда я хочу, как минимум, посмотреть в лицо сотрудникам этой корпы и спросить, какого хрена ваша паста по вкусу похожа на помой? Выразил свое негодование Энтони. А по мне так нормально, равнодушно произнес Барри. Да, вкус не самый приятный, но ее много, и после нее ты не пропадаешь в кустах на несколько часов, пытаясь высрать свои кишки, а учитывая то, что делать ее можно почти из любой органики, по мне так вообще великолепная хрень. Это да, подтвердил выводы товарища Энтони, но вкус-то можно сделать не столь мерзотным. Мальчики, уже заждались меня? В окоп к трем парням запрыгнула низкорослая девушка с несколькими плошками, содержащими серую слизь. «Я вам как раз покушать принесла». «Привет, Крис», — первым отозвался Хесус, беря плошку в руки. «Слышала что-нибудь интересное, кроме того, что совсем скоро нам предстоит изрядно пострелять?» Наигранно весело спросила девушка. «Нет, разве что уверение генерала или о скором прибытии подкрепления». «Хреново», — поморщился Энтони, после того, как закончился своей порцией слизи, и вкус, и ситуация, но, впрочем, когда было по-другому. «Это да, но мы еще живы», — утерев рот сказал Барри, «а за нашими спинами куча тех, кого мы обязаны защитить, так что последний раз проверяем позицию и готовимся». «Эх, надеюсь, Карло с детьми выберется отсюда». «Не волнуйся, Хесус», — ударила по плечу мексиканца девушка своим кулачком, «все с твоей семьей будет нормально, ведь прямо сейчас в нашу сторону движутся колонны кочевников со всей страны, чтобы помочь им, так что не раскисай и думай лучше, как выжить в ближайшей заварушке». Закончив прием пищи, странная компания взяла в руки оружие и заняла свои позиции, напряженно вглядываясь вдаль. Через несколько десятков минут наблюдения, они все же увидели тех, кого так долго ждали и к чьему прибытию готовились. Из-за поворота единственной дороги на всю округу выехало несколько машин, буквально облепленных людьми, которые, стоило им также заметить своих противников, начали спрыгивать с транспорта и готовиться к бою. Простые солдаты не могли видеть всего, но их командование, используя бинокли и прочие средства удаленного наблюдения, прекрасно видело, что на них движется целая орда. Причем в составе этой орды были не только кровожадные безумцы, с ржавым автоматом в руках и драных штанах, но и вполне профессиональные на вид военные, и пока толпа голодранцев отвлекала основное внимание, профессиональные солдаты развертывали тяжелое вооружение. Впрочем, обороняющиеся не собирались только наблюдать за противником, а начали активно действовать. Три пушки начали бить по скоплениям живой силы и техники противника, и пусть плотность огня оставляла желать лучшего, а снарядов было мало для полноценного артобстрела, артиллеристы проявляли чудеса точности и выучки, уничтожая все больше и больше сил врага. В это же время начали свою жатву снайперы, стараясь выцеливать командиров, но зачастую устраняя самых хорошо экипированных противников. Артиллерийский удар последними снарядами, изрядно проредивший минометный расчет нападающих, стал сигналом к наступлению. И пусть бог войны изрядно проредил орду, их все равно было слишком много, и тут в дело вступили простые пехотинцы. Они стреляли и умирали, закидывали наступающего противника гранатами и сами гибли от них, когда маленькие посланцы смерти взрывались рядом с ними. Первая попытка наступления провалилась, и орда откатилась назад, зализывать раны и перегруппировываться, но судя по воинственным крикам, совсем скоро они пойдут на новый штурм. В это же время четверка из окопа постепенно приходила в себя после боя. Крис лежала на земле, а из ее головы на каменистый грунт натекала лужа крови. Девушка была жива, но без сознания. Хесус судорожно рылся в аптечке, пытаясь помочь боевой подруге. Энтони пытался нормально вдохнуть, после того, как в его бронежилет угодило несколько шальных пуль, а Барри пытался достать пинцетом пулю у себя из руки, предварительно обезболив место попадания. «Как же мне хреново!» – прохрипел полушепотом Энтони. «Не вдохнуть, не выдохнуть. Чертовы пиздоболы из Милитиха, Если не умеете делать бронежилеты, так не беритесь. Ну, ты еще жив, а не лежишь в луже собственной крови, заметил Барри, а значит что-то они в этом все же понимают. Как она? Спросил он Хесуса, который закончил перевязывать Крис. Не знаю, растерянно ответил мексиканец, кровь я остановил, но потеряла она ее много. Ее бы в госпиталь или в лазарет, но их тупо нет, хрипло прошептал Энтони, и в тыл ее не отнести, тот, кто ее потащит, не успеет вернуться. Вкали ей это, Барри, закончив со своей рукой, дал Хесусу небольшой шприц, часть содержимого которого только что вколол себе, тут смесь из антишокового и кровотворного, поможет или нет, я не знаю, но хуже точно не будет. Понял, продолжил заниматься бессознательной девушкой Хесус, и что там с первой линией окопов? Походу, они кончились, выглянув из-за края окопа, ответил Барри, и как это не печально признавать, но, похоже, мы следующие. Хреново, прохрипел Энтони, я ведь так хотел умереть лет в 80, в окружении большой семьи в огромном доме с бассейном и садом, но судьба несправедлива. Не подумайте, ребята, вы лучшие люди, которых я знал, но умереть все же предпочел где угодно, но только не здесь. Взаимно, и пусть ты просто рыжий засранец, но ты наш рыжий засранец, проговорил Барри, занимаясь снаряжением пустых магазинов. Это да, и я бы никогда не подумал, что умру в такой компании, сказал Хесус, закончив оказывать первую помощь девушке и присоединился к набиванию магазинов. Остаток времени, немного поредевшая компания провела в тишине, проверяя свое оружие и набивая магазины, когда же прозвучал сигнал о том, что враги начали новую атаку, вся тройка покрепче сжала свое оружие и приготовилась к бою. Первые выстрелы в предзакатные сумерки раздались через несколько минут и совсем скоро все вокруг заполнилось бесконечным треском автоматных очередей. Барри лишился уха, которое отлетело в сторону от попадания шальной пули, Энтони получил еще несколько попаданий в торс, отчего лишь злобно хрипел, но продолжал вести огонь, не обращая внимания на кровь, выплескивающуюся у него изо рта с каждым приступом кашля. Один только Хесус, как заговоренный, оставался полностью невредим. Когда враг уже занял первую линию окопов и начал стрелять по компании из укрытия, казалось, что все скоро кончится, за спинами обороняющихся раздался резкий свистящий звук. Через несколько секунд произошло то, чего точно никто не ожидал. Там, где должны были находиться основные силы противника, вспыхнуло огненное зарево, а через секунду все вокруг заполнил грохот от многочисленных взрывов. Хесус, понимая, что они все же дождались помощи, воодушевился, и даже начал активнее стрелять куда-то в сторону врага, но впервые за весь сегодняшний день удача отвернулась от него. Тяжелая пуля попала ему в плечо и буквально отбросила тщедушного мексиканца к противоположной стенке окопа. Превозмогая боль в левом плече, Хесус кое-как, с помощью только правой руки все же смог подняться с земли и продолжить стрелять. Пользоваться только одной рукой было неудобно, но выбора у него не было, так как левая рука его совершенно не двигалась, а разобраться, что с ней в кромешной темноте, не было возможности. Противник же, оказавшись между двух огней, как загнанная в угол крыса, стал биться только с большим отчаянием. Все те, кто оказался зажат между пылающим адом после ракетного удара и линиями окопов, решили продолжить прорываться вперед. Пулеметы и автоматы обороняющихся захлебывались от безостановочного огня, взрывы гранат разгоняли ночную темноту яркими вспышками, за каждой из которых следовала чья-то смерть, но враг все пер вперед. Давно застыл на земле здоровяк Барри, поймавший своим телом целый дождь из осколков. Ворчун Энтони сидел на земле, пока с его подбородка капала густая кровь, Крис все так же неподвижно лежала на своем месте, и только Хесус пребывал в сознании, ослабевший от кровопотери. Он продолжал стрелять, в отчаянной попытке защитить то, что оставалось за его спиной. В это же время, несколько сотен солдат в причудливой броне и в коротких красных мантиях, цвет которых, впрочем, был неразличим в темной южной ночи, начали свой прорыв на передний край обороны. Новые действующие лица как единый механизм двигались вперед, не обращая внимания не только на недоуменные взгляды солдат в окопах, но и на огонь противника. Пули, посланные, чтобы убить странных солдат, лишь отскакивали от их брони с металлическим звоном, а даже если и попадали в уязвимые места, то воины в красных мантиях лишь на секунду замирали, чтобы продолжить свое движение. Но они не были неуязвимыми, и тот тут, то там один из воинов в красном падал и больше не поднимался, особенно если в них попадала ракета или рядом с ними взрывалась граната, но на фоне всего, что видели здесь до этого, новоприбывшие казались неудержимой силой, которой не страшно ничего. Одновременно с движением к передовой, новые действующие лица вели непрерывный огонь, неумолимо стачивая волну наступающих, но и это было не самым странным, ведь через несколько минут с начала новой фазы боя на позициях нападающих начали разрываться многочисленные ракеты, появляющиеся как будто из воздуха. Финальным аккордом ночной бой не стало появление двух массивных фигур, которые на фоне взрывов казались чем-то потусторонним. Два огромных силуэта, до этого скрывающиеся в тенях, в одно мгновение озарились светом от вспышек их оружия, под аккомпанемент из стрекотания шестиствольных пулеметов, закрепленных на каждой руке новых действующих лиц, они несли опустошение остаткам тех, кто еще несколько десятков минут назад был уверен в собственной победе.